И сердится он. Чук-чук, тра-та-та, чук-чук-чук, тра-та-та. Оторвусь, убегу, оторвусь, убегу. А вон еще одна баржа стоит около берега, прямо против Динки. Она давно уже стоит, никуда не плывет. Посредине палубы у нее маленький домик, а около домика ходит какой-то мальчик. Вот он сел на канат и ест горбушку хлеба. Динке тоже хочется есть. Она отрывается от своих мыслей и вспоминает о доме. Ничего даже не поела она там сегодня. Только успела выпить сливки у мышки, как начались всякие неприятности сначала из-за сливок, потом из-за Алины, а потом из-за вчерашних и позавчерашних проделок. Так что поесть уже ничего не пришлось. А солнце так печет в спину между лопатками, что хочется нырнуть на самое дно Волги и сидеть там, не вылезая. Но перед Динкой еще целый день. До приезда мамы можно 20 раз искупаться. Динка не боится воды. На ней волшебный лифчик. С виду это самый обыкновенный лифчик, который застегивается сзади на пуговицы. Но зато изнутри лифчик подшит пробковым поясом. Это сделала мама, когда учила Динку плавать. Она сама надела на Динку пробковый лифчик и при этом сказала: «Не бойся ничего, помни, что на тебе волшебный лифчик и что в нем ты никогда не утонешь». Динка перестала бояться и быстро научилась плавать. Она плавала и на боку, и на спине, и с собакой, и лягушкой, и с саженками, а иногда, чтобы проверить волшебную силу лифчика, она заплывала подальше от берега и пробовала там нырять, но лифчик всегда выносил ее на поверхность. Динку тянет купаться. Но не всем еще насладилась она на обрыве. Можно еще влезть на широкий пень и сказать оттуда какое-нибудь стихотворение. Слова летят далеко-далеко над Волгой. Динка влезает на пень и, выставив вперед босую ногу, декламирует свое любимое стихотворение. «Был суров король Дон Педро, трепетал его народ, а придворные дрожали, только усом поведет. И вот этот суровый король Дон Педро скачет на охоту вместе со своими вельможами, и ему говорят, что чудо-мальчик где-то здесь живет в горах, купидон в широкой шляпе с козьим мехом на плечах. Суровый король велит позвать к нему необыкновенного мальчика и задает ему 3 вопроса. «Сколько капель в синем море? Сосчитай-ка, да скажи». Динка изображает попеременно то сурового короля Дона Педро, то чудесного пастушка. Король у нее представлен сильно выпеченной нижней губой и вытаращенными глазами. Для чуда мальчика Динка изо всех сил укорачивает нижнюю губу, голову откидывает назад и чуть-чуть щурит глаза. «Я сочту», — ответил мальчик, — «счет недолог, не тяжел. Но пока считать я буду, прикажи, чтоб дождь не шел». На берегу раздаются мальчишеские голоса. «Не пускай, не пускай его, трошка, он хочет улизнуть в воду!» Динка мгновенно забывает короля Дона Педро и подскакивает к краю обрыва. На берегу 2 мальчишек преследуют ужа. Уж ползет к воде, а они забрасывают его песком и мелкими камушками. «Эй, вы, не бейте его!» Свешиваясь с обрыва, кричит Динка. «Не бейте, чертовские дураки!» Тонкий, длинноногий мальчишка поднимает голову и подпрыгивает в восторге. «Макака, трошка, смотри, макака!» Указывая пальцем на Динку, кричит он своему товарищу. «Макака, макака!» Подхватывает неуклюжий трошка и тоже гогочет от удовольствия. «Вы сами макаки!» – бесится Динка. Этих мальчишек она хорошо знает. Тонконогий Минька – сын кассира на пристани. У Миньки плоское лицо с приплюснутым носом и зайчья губа. Другой неуклюжий приземистый мальчик – сын булочницы. У трошки сытое румяное лицо, ленивая походка – и крепкие кулаки. Это Динкины враги. Они всегда дразнят ее. Один раз так избили,